Глава вторая. Как воет Аглая, Елисей услышал еще с лестницы из-за двери. Он позвонил, жена открыла, и Елисей увидел, что дочь висит у нее на шее, как обезьяний детеныш, только очень длинный. Аглая оторвалась от матери, переповисла на шее отца и завыла. «Пап, что это?» «Это горе, моя радость», — Елисей подумал, что выступает сейчас капитаном очевидностью. Еще подумал, что никогда раньше не видел такого горя, даже когда умерла его мать. Только в Беслане видел, когда повез туда от фармкомпании благотворительные лекарства. Но у осетин есть целая система ритуалов, благодаря которым не то чтобы горе становится меньше, но заняты руки и голова, чтобы пережить его. После похорон они кладут игрушки на опустевшую кроватку погибшего малыша. Они пекут два пирога, они бормочут свои 28 обязательных тостов, первый за Большого Бога, второй за Святого Георгия, и только третий или четвертый, кажется, за усопших. Так что горевание по ним встраивается в долгий и неспешный разговор об устройстве мира. А мы стоим неприкаянные посреди прихожей воем, заломя голову. И пять этажей над нами закрывают нам даже луну. Так что приходится выть на потолочный светильник Немони, купленный в Икее за 2999 рублей. Он обнимал дочку, а та руками вцеплялась в него и в то же время всем телом рвалась куда-то. Она и была худая, но теперь казалось, что похудела до скелета в мгновение ока. Была всегда нескладная, а теперь рвалась из его объятий с гимнастической силой, как бешеный угорь. «Хочешь, поедем туда прямо сейчас?» – прошептал Елисей. «Куда ты ее потащишь? С ума сошел?» – встряла жена. Но Елисей почему-то знал, что так надо. Аглая мгновенно успокоилась, отстранилась и сказала. «Да, спасибо, пап, я сейчас. Мам, я норм». Через минуту она была готова. На ней была бордовая юбка в пол, черный свитер с высоким воротом, черная кожаная куртка и черные тяжелые ботинки. Волосы, естественно, выгоравшие прядями разных оттенков льна, были собраны высоко на затылке и перевязаны черной лентой. В машине Елисей подумал, что нужно разговаривать. Облекать как-то немое горе в человеческие слова, и спросил, когда вы последний раз виделись? Аглая отвечала спокойно. Сегодня днем она зашла в деканат, чтобы переписаться в другую группу по-английскому, а я не стал ее ждать, чтобы пойти вместе к метро. То есть подождала немножко, а потом подумала, что не последний же раз мы идем к метро, а это был последний раз. Елисей подумал, что Аглая сейчас опять завоет, снял руку с руля, нашарил в темноте пальцы дочери, тонкие и холодные, как набор хирургических инструментов, жал немножко и сказал. «Бедный мой малыш». «Знаешь, пап», — Елисей смотрел на дорогу, но по голосу слышал, что Аглая слегка улыбается. «Меня уже лет 10 бесило, что ты называешь меня малышом, а сегодня нравится. Хорошо, что ты меня нянчишь». В скверике перед общежитием Института современных искусств имени Казимира Малевича, где училась Аглая, теперь было пусто. Скорая, полиция, зеваки — все разъехались. Но после них осталась как будто вытоптанная площадка — так что не было никаких сомнений, куда именно упала нара. Елисей ожидал увидеть нарисованный мелом девичий силуэт на асфальте и обрывки красной или желтой ленты полицейского ограждения. Но ничего подобного, только черное пятно почти засохшей крови. Аглая сначала отшатнулась, увидев его, но потом собралась силами, присела на корточки и погладила, как будто пытаясь убедиться, что лучшая ее подруга действительно начала становиться землей. Вдруг Аглая вскочила и побежала опрометью. «Ты куда?» — закричал Елисей и бросился следом. После спортивной травмы 10-летней давности бегать он толком не мог. Подпрыгивал и переваливался, как утка. У него мелькнула мысль, что Аглая сейчас убежит от него в темноту и исчезнет навсегда. И другая мысль, что нет, он будет бежать за ней, пока не упадет замертво. «Аглая, стой, вернись!» Но дочка пробежала всего десяток метров до куста лапчатки. Нагнулась и подобрала под кустом блокнот. Перелистала бегло и положила в карман. «Ты чего?» — доковылял наконец до дочери Елисей. «Это ее блокнот. Она всегда его с собой носила». «Тут, наверное, следствие. Надо, наверное, передать пока», — сказал Елисей, тут же подумал, что выглядит сейчас в глазах дочери законопослушным придурком. Но Аглая просто сказала. «Нет, пап, это мне, мое». Порыв ветра распластал Глашину юбку, как будто невидимый ребенок потянул за подол куда-то в темноту. Прыснул дождь. Елисей взял дочку под руку, повел к машине, и едва они успели забраться внутрь, как обрушился холодного цвета ливень. «Только что было лето», — сказала Глаша, — «и сразу осень». «О, господи, девочки!» Елисею очень хотелось курить, но дочка не терпела табачного дыма. «Ты можешь как-то выразить свои чувства?» Елисей подумал, что звучит сейчас как олдскульный учебник психологии. Но Аглае в теперешнем ее состоянии такая манера разговора, кажется, подходила. «Мне как раз сейчас пришло в голову, что надо нарисовать работу, большую, в человеческий рост, разрезанную пополам, ее портрет, или пейзаж с ней, или, ну, я придумаю, до и после». Елисей не очень представил себе картину, о которой думает дочка, но сказал наугад. «А если заглянуть в щель между двумя кусками картины, увидишь смерть». «Как ты не боишься произносить это слово?» «Слово не страшное, явление страшное». «Шур», — исказила Аглая английский «шур», «но я даже слова не могу». Они помолчали еще некоторое время, посмотрели, как расплываются в потоках воды на лобовом стекле огни дорожного движения. Потом Аглая сказала. «И знаешь еще что, пап?» «Что?» «Я чувствую не только горе. Я чувствую еще обиду и ревность». «В смысле?» «Она мне ни слова не сказала про то, что хочет выпилиться. Как она могла мне не сказать ни слова про такое важное?» «Может, не хотела тебя расстраивать или боялась, что...» Елисей запнулся. «Что я смогу ее остановить, да?» «А я не остановила. То есть могла бы, если бы догадалась. Но если она боялась, что я догадаюсь. А я не догадалась. И теперь...» «Чувство вины?» «Да, пап, очень сильное». «Ты не виновата». «Я знаю». «Но все равно?» «Все равно». Когда они подъехали к дому, дождь еще не закончился. Елисей поднимался с Аглаей в лифте и думал, есть ли у бывшей жены вино. «Не купишь ведь уже, ночь, но есть, наверное». И еще думал, что просидит с дочкой столько, сколько ей нужно. Будет разговаривать. А если она уснет, то будет дремать рядом в кресле и слушать, как она дышит во сне. Как сидел в те ночи в ее раннем детстве, когда девочка тяжело болела. Они вошли в квартиру. Аглая первая, Елисей следом, и он уже по выражению ее спины понял, что приехал ее бойфренд Фома. В общем, неплохой парень, но к чему придраться? Например, у него идиотская работа, он учится на программиста, но подрабатывает в компании, которая делает электронные мышеловки. А чтобы продвигать их, он все время придумывает мышеловки из самых неподходящих предметов. Кастрюль, веревочек, щепочек, снимает их на видео и вешает в YouTube. Еще он уж точно капитан очевидность, но если Глаше нравится, то не твое собачье дело, старый дурак. Аглая прильнула к жениху. Фома, левой рукой обнимая девушку, правую протянул для рукопожатия Елисею. «Добрый вечер». «Ни хрена себе добрый», — подумал Елисей и буркнул. «Привет». А Фома продолжал. «Ну, Агли, халдон, смерть необратима». «Спасибо, капитан», — не сдержался Елисей. «Ты бы, правда, лучше молчал, Фом». Аглая стукнул своего бойфренда кулачком в грудь. «Когда ты говоришь, получается один кринж». Елисей знал это слово. Он коллекционировал сленговую лексику дочки. Кринж значило стыд, неловкость. «Что я такого сказал?» Фома развел руками. «Вот именно», — Аглая обернулась к отцу и улыбнулась. «Ты не думай, пап, я люблю его не за это». «Я помню про котов», — Елисей пожал плечами. Пару лет назад, когда роман у Аглаи с Фомой только начинался, Елисей удостоился откровенного разговора с дочерью про любовь. Аглая сказала, что Фома ей очень нравится, но она хотела бы с ним танцевать, а он не танцует. Тогда Елисей предложил выписать на листочке 10 качеств, которыми должен, по мнению Аглаи, обладать мужчина ее мечты. Аглая написала: «Веселый, верный, честный, смелый, страстный, умный, добрый, снисходительный, любит котов, умеет танцевать». Елисей заявил, что лучший мужчина, которого она встретит в своей жизни, из этих 10 качеств будет иметь 3, не больше. Аглая призадумалась, потом прыснула. «Фома близок к идеалу, у него 4, он верный, добрый, снисходительный и любит котов». Полтора же года назад, когда Елисей забирал Аглаю со школьного выпускного вечера, Фома и вовсе проявил себя героически. В парке Горького, где устраивался выпускной для всех московских школьников, была страшная толпа. Парковку нельзя было найти на километр вокруг. Елисей бросил машину и пешком пошел получать дочь из лап просвещения. Аглая оставалась полтора месяца до 18-летия, и выдавали ее по паспорту. А совершеннолетний уже Фома в присутствии родителей не нуждался. Аглая стерла ноги выходными туфлями, и Фома нес ее на руках до машины примерно километр. Елисей тогда шагал рядом с ними и думал, что посадил бы дочь на плечи или на закорки, в руках бы не донес. Теперь Елисей стоял и думал, что этот капитан очевидность почему-то является для девочки лучшим утешением в горе, чем он, папа. Жена предложила поужинать. Елисей согласился. Аглая отказалась. «Надо поесть», — сказал Елисей. «Не могу, завтра поем, честно. И Фоме, пойдем, уткнусь в тебя и буду так лежать всю ночь». Елисей, давясь, поужинал, попрощался с бывшей женой и вышел вон. Он думал, как бы привыкнуть к мысли, что дочке больше не нужно, чтобы папа сидел всю ночь рядом и слушал, как она дышит во сне.